Иова, глава 25. «И отвечал Вилдат Савхиянин и сказал, «Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды не чисты перед очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль».